А теперь, молодые люди, рассказывайте с самого начала, откуда вы узнали про камень. Дальше пошел рассказ, легенда по мотивам канона, Пушок, запретный коридор, Квиреллу, Снейп, в общем, сказка для идиотов. С каждым словом директор все больше лучился удовольствием. Но вот речь дошла до дня X. Тут Дамби мы врать не будем. И вы прошли во вторую комнату. Что дальше? Поймали ключ? Ну что вы, директор? Зачем это расшаркивание? Просто вынесли дверь взрывным заклятием. Дамби напрягся. Дальше, требовал директор. А дальше была комната с шахматами. Вы сыграли? Ну вот скажите мне, зачем? Просто сняли превращение с булыжников, а потом вынесли взрывом кусок стены в следующую комнату. Дамби пробрала. Зелья, прошли так, щиты против огня еще никто не отменял. И там вы увидели Квиреллу? Да, он стоял перед зеркалом. Потом, увидев нас, снял тюрбан, и Волдеморт потребовал, чтобы я достал ему камень. Хэймэм, прочистил горло и продолжил. А зачем мне такие сложности? Герми, кивок в сторону подруги, его авадами обстреляла, а пока он уклонялся, я его адским пламенем уложил, и его, и зеркало, и камень, думаю, тоже. Гарри, откуда? Впрочем, неважно, в глубокой задумчивости, а, и еще, Гарри, Гермиона, вам зачеты по предметам поставят автоматом. Вы и так лучшие ученики курса, так что, лукаво сверкнул очками, вам полагаются кое-какие привилегии. Минерва, а, что, вышла из задумчивости декан, что там с трансфигурацией, и показывает взглядом на нас, мы же, пока директор отвлекся, вовсю опустошаем запас его лимонных долек. Проверено, яда нет. Просто великолепно, Альбус, великолепно. Такими темпами они смогут защититься уже к четвертому курсу. Ага, помню, турнир там будет, и если не налажаем, я приму в нем участие. Очень хочется попробовать новые тяжелые штурмовые плетения на крупных целях. Я этими разработками аккурат в момент прошлой смерти занимался, а уже здесь, в Хогвартсе, закончил. К четвертому, но ведь практика. Знаю, Альбус, знаю, но дети делают поразительные успехи. Так что в своих словах я уверена. Что ж, директор повернулся к нам, и слегка завис, его любимые дольки, если я правильно помню, никто не ест, даже Фаукс, а мы как раз заканчивали тарелочку. Хэймэм, молодые люди, я, кажется, говорил, что вам полагаются некоторые вольности. Если я правильно помню, вы все свободное время посвящаете учебе, так что, я разрешаю вам отправляться на каникулы уже сейчас. По дисциплинам вы обладаете всем объемом знаний, и я не вижу смысла загружать профессоров вашим обучением. Тем более, вам сейчас недостает практики в трансфигурации. Но директор, попыталась было возмутиться по неизвестному поводу МакГонагал. Я знаю, Минерва, школьникам запрещено использовать магию на каникулах. Однако этот закон принят для сохранения статута секретности. Гарри и Гермиона же, если я не ошибаюсь, проживают в особняке Поттеров, узнал таки? Козел бородатый, ну ничего, про остальные рода будет тебе сюрприз. МакГонагал несколько секунд осмысливала сказанное, а потом окатила нас в эмпатическом плане удивлением и интересом. Ну что ж, если вы так считаете, больше я вас не задерживаю. И развернулся к Фауксу. Аудиенция окончена. Глава 27. О том, как быстро растут дети. Хогвартс, май 02 мая. Сборы. Весь курс лихорадит по поводу экзаменов. Мы с Герми чувствуем себя королем и королевой среди челяди. Приятно. Зачеты автоматом получить, и сегодня уже можем смываться. Маккошка выдала нам список заданий, и пожелала хорошенько провести лето. Ну, это обязательно. В это лето можно реально не беспокоиться. Основные сложности с Волди начнутся на четвертом курсе Хага, а пока смело можем отдохнуть. Хотя не стоит забывать, что с каждым годом подлян будет все больше. Первый курс, Квирелл Волди, камушек, на день работы и одно адское пламя и все. Второй курс, дневник Тома, загадочные нападения на студентов, война Гриффиндора со Слизерином, и еще до кучи один полоумный эльф, домовик. Вот это уже придется решать не с бухты-барахты. Хотя, в шпу войну, впереди у меня такая бойня, что Волди может съесть свою змею от зависти. Герми хочет навестить родителей, настаивает, чтобы я с ней пошел. Постараемся сохранить в тайне наши отношения, хотя бы до следующего года, а то Чарли меня убьет. Директор, готов поспорить, за нами проследит на этот раз, так что отправляемся стандартно, Хогвартс экспрессом. Хотя правильнее назвать рейс Хогсмит экспресс, так как на нем кроме студентов два раза в год, еще целый год возит людей и грузы в Хогсмит. грузовой портал намного дороже. Единственное, что попрощаться с Невиллом стоит, все остальные нам по боку. Уизли номер 6 глядит волком, как он думает, хомячок. Остальные удивились, когда узнали, что лучших учеников освободили от занятий, но быстренько согласились, что нам на пары ходить, только время зря тратить. К тому же мы намекнули, что будем тренироваться, так что филонить не получится. Ту-у-ту-у. Мы вошли в купе, благо свободных хватает, переоделись в одежду, что была на нас почти год назад. Блин, пришлось немного трансфигурировать одежду, она уже нам мала. Прошлая настройка ауры для меня и Гермини прошла незамеченной. Обмен веществ, органы, все просто идеально. Кожа у нас двоих, к слову сказать, гладкая и упругая, следствие настройки. Благодаря почти совершенному здоровью мы существенно прибавили в росте, да и на гормонах это сказалось. Я уже начал заводиться, когда увидел подругу, надевшую вещички на размер меньше. Прав был Чарли, растущие организмы, закупать целый гардероб за раз смысла нет. Моя взрослая привычка разобраться с покупками шмоток за один день и на пару лет вперед здесь не прокатит. Придется опять заниматься шопингом. Вы не подумайте, я, конечно, люблю прошвырнуться по магазинам, хотя это и отдает пижонством. Вполне нормально позволить себе отдохнуть от забот. Деньги, как и патроны, тратить – одно удовольствие, хотя я прекрасно помню слова гоблина о том, что мне придется заняться заработками, да так, чтобы перекрыть траты. Хотя, я уже успел связаться с управляющим Гринготтса и вложить средства в магловские предприятия, которые однозначно пойдут вверх. Компьютеры, мобилы Nokia, через пару лет, когда у Apple будет кризис, инвестируют почти 30 миллиардов зеленых, да наставят их на путь истины, и посоветуют вернуть Джобса в компанию. Древние сейфы, как и ожидалось, небогатые. Только два плюса – книги из Слизеринской библиотеки и хранилища Лафей. Хотя там почти ничего нет, пара сотен золотых не в счет, главное богатство – сам сейф. Тут стоит отметить, что хранилище заводится по порядковым номерам, по возрасту, и существует некий негласный табель у чистокровных: чем меньше номер сейфа, тем круче. Хогвартсу, к примеру, принадлежали сейфа с 702 по 730, более Малфоям – 114, принцам, род такой, минус 19. Род Лафей, берущий свое начало у Моргана и Мерлина, имеет сейф номер 3. Первый принадлежит роду Гринготт, основателям Гринготтса. Хоть и прибытку с этого никакого, а приятно. Пока поезд ехал, я размышлял. Герми, уже привыкшая к тому, что я, как она выражается, зависаю, начала практику, выудив из своей безразмерной сумочки задание МакГонагал. Оставшийся путь мы снова соревновались в трансфигурации. Мне уже удавалось превратить обычное яблоко в вазу. Хотя, стоит отметить, что самое сложное – украшение. На стеклянной вазе были цветочки из хрусталя, настолько тонкие и точные, что руками человеческими такое создать невозможно. В пределах одной трансформы смена с биохимии на кристалл, смена формы, добавление гравировки, металла, примеси в кварц и кремний. Это еще не мастер-класс, но уже далеко за пределами возможностей студента, скорее уровень опытного трансфигуратора. Еще одной моей любимой фишкой стала беспалочковая трансфигурация одежды, ведь без артефакта магия толще, грубее, прямо на себе. Помню, как то в книге Лукьяненко прочитал про Гессера, который поутру, с чашкой кофе в левой руке, мановением правой превращал свою пижаму в строгий деловой костюм. Не знаю, как там благоверная, а я просто загорелся идеей научиться так делать. Хотя и трансформа легко отменяется, да и не вечно, возможность переодеться, просто проведя руками по пижаме, это реально круто. Не раз я на бис показывал этот фаукс своим соседям, Малфою, да и всем, кто хотел посмотреть на шоу. Каюсь, в Хогвартсе скучно тем, кто туда не играть приехал, а учиться. Но, иногда так хочется расслабиться. У девушек это умение вызвало настоящий восторг. Вечером в гостиной факультета меня прижали по всем канонам гоп-стоп-жанра, и буквально магически изнасиловали мою психику и подростковые гормоны. Девушки со второго по седьмой курс просили переодеть их в наряды, притащив для полного счастья кучу модных журналов. Да, вот это времечко было, до двух ночи шумели в гостиной, девушки хвастались своим видом, а потом снова: ну Гарри, ну плиз, вот это платье еще. Пожалуй, не мне одному так ненавистны эти мантии. Герми тоже со временем научилась так, но это умение вообще не афиширует, и не пользуется без крайней необходимости. А вот у Маккошки был настоящий культурный шок. Насколько я понимаю, местные в трансфигурации магии пространства могут дать фору даже эльмирским магам, а вот с идеями у них худо. Реально худо. Конечно, и они что-то могут, но идея создать одежду в постоянной трансформе, запитав процесс сатрун на ней, вызвал перегруз мозга у декана. А что, вышиваем руны подпитки, сбора и аккумуляции энергии, трансфигурируем шмотки, соединяем с рунной формулой и вуаля. Только надо сначала все рассчитать, и более двух-трех трансформ тупо не влезет в руническую вязь. Но сама идея, универсальная пижама-мантия-костюм может пользоваться невероятным успехом. Позже, а дело было в конце марта, декан пришла от директора и принесла нам кучу документов. Насколько я понял, Дамби, пользуясь своими правами в международной коллегии магов, хоть здесь не используют это глупое сказочное слово, волшебник, заочно выдал нам что-то вроде патента или авторского свидетельства. Короче, числилось теперь за нами одно открытие, как его обозвали. Весьма неплохо, Маккошка сказала, что директор, признанный мастер трансфигурации, совершил свое первое открытие только в 14, хоть что-то стало понятно. Если Дамби сам защитился, учась на четвертом курсе, как говорит декан, это хоть чуть-чуть объясняет его странное предложение учить нас трансфигурации мастер-класса. А мы такие все из себя гениальные. Я, походу, был прав. Если у Дамби не получилось давить, он хочет договориться. Если бы он был таким слепцом, не дожил бы до первых седин. Мы достаточно, а порой и нарочито демонстрировали ему, что довольно сильны и талантливы, в общем, ценны. Как я и подозревал с момента неожиданного предложения Маккошки, директор хочет выставить нас маленькими мерлинами, и, опять же, надеждой и опорой магического мира. Боится, гад, что серая масса выпускников найдет себе не того лидера, как в случае с Томом. Это очень хорошо, можно не бояться Дамби. К тому же, насколько помню по канону, он уже умирает, его аура, от использования мегапалки, ХД, разрушается на глазах. Бздынь. Палочка стукнула по вазе, и змейки из хрусталя, украшавшие вазу, превратились в настоящих. Все, любовь моя, сдаюсь. ХМ. Недоверчиво зыркает Герми, мы в Мэнерто поедем? Да, но сначала, по магазинам. Показываю глазами на наши одежды, из которых мы выросли. Герми, уже соскучившись по магазинам, просияла и так сладенько-сладенько хорошо, дорогой блин, она на прочность меня испытывает, ну, так я ей покажу, что 3 раза по 10 минут, это следствие дисбаланса в ауре, который мы изначально исправили. С новыми телами можно и всю ночь напролет, только она еще этого не знает. Тоже большой плюс, другие вряд ли могут доставить подруге такое удовольствие. С ее идеальным балансом она сможет заниматься любовью без дискомфорта только с теми, у кого аура не менее совершенна, то есть со мной. Но подруге об этом знать не надо, да и сомневаюсь, что моя жена захочет мне изменить. Помню, в прошлой жизни только с 2 девушками у меня был секс, но первая ушла, касание моей ауры во время оргазма может быть неприятно. А вторая, магиня-стихийница, с которой мы 3 года встречались, она уже могла выдержать мою ауру, но, увы, ее сердце украл другой. А вскоре после этого я сменил мир и встретил свою единственную. Благодаря проведенным процедурам и постоянного нахождения рядом, близость наших аур вызывает только положительные эмоции, а никак не подавленность со стороны партнерши, что не может не радовать. Поезд начал тормозить. Мы вышли из вагона на платформу со странным названием, довольно пустынную платформу. Направились к барьеру. У вокзала взяли истинно английское такси и поехали закупаться. Оксфорд-стрит. Мы позвонили с истинно лондонского телефона, автомата Грейнджером. Чарли с супругой обещал встретить нас через 2 часа в кафе, в конце улочки. А пока, по магазинам. Для девушек это похоже аналог в атаку, вперёд. Энда, я на Герми определенно положительно влияю. Или это возрастное. В прошлое посещение она стеснялась зело и взяла один строгий костюмчик, а сейчас, а это, подруга в каком-то умопомрачительном облегающем костюме вертелась передо мной, попка просто загляденье, и фигурка молодая, ладная, просто отпад. Пока я разглядываю ее, опять скрывается за занавеской, шурша одеждой, от продавщиц веет завистью, настолько красивая девушка, как Герми, любого выбивает из колеи, опять что-то одела, ёб, на этот раз мини-юбочка на ладонь выше колен, блин, ножки ровные, кожа шелковистая, ремешок приталивает угольно-черную блузку, грудь, Пока еще маленькая, но это и понятно, Герми только 13, скоро будет, неважно. Она, похоже, решила меня соблазнить, или у нее не специально выходит. В любом случае, я прям здесь ее хочу, если бы не продавщицы. Когда испытание было пройдено, мы вновь отправились в то же кафе, в котором я подарил ей амулеты в прошлом году. Здесь почти ничего не изменилось, народу как всегда хватает, у кофе вкус тот же, что и раньше. С меня, кстати, сняли мерки в бутике с каким-то итальянским названием. Если обещанные костюмы будут соответствовать цене, то можно не волноваться. А пока сидим на нашем стихийном свидании, потягиваем чай кофе, договорим ни о чем. В кафе играет какая-то релакс-музыка, гитары с синтезаторами. Опять расслабился. Только так можно сменить ритм. Еще вчера мы сидели на уроке МакКошки, думали о всяких арифмантиках, зельях, а сейчас, в Макдловском кафе, смотрим друг на друга, прихлебывая ароматный Эрл Грей, Гермиона, и терпкую Робусту, я. Хорошо, что мы оба любим занимать места в самых темных уголках, подальше от любопытных глаз, целую подругу, отставляя пустую чашечку кофе, Терпкий вкус кофе вместе с лиственно-цветочным бергамотом. У меня создалось впечатление, что мы не целуемся, а просто наслаждаемся вкусом друг друга. Подруга, судя по эмофону, тоже. Остальные посетители отводят взгляд. Официант, несший нам счет, свернул к другому столику. Плевать, лицо подруги рядом, дыхание остается горячим следом на губах. Плевать, руки обнимают ее за упругую талию, лаская нежно-шелковистую кожу. Плевать, она слишком долго испытывала мое терпение, оно лопнуло как воздушный шарик после встречи с иглой. Плевать на всех и все, но не стоит забывать о приличиях, мы в конце концов в общественном месте. Отрываюсь от подруги, от нее веет сначала сожалением, а потом легким стыдом. От меня подруга ощущает то же самое, но в обратном порядке. Герми, обнимающая меня, посмотрела куда-то мне за спину, и от нее таким шоком и стыдом шибанула, что я вздрогнул. «Что там, дорогая?» — шепчу на ушко. «Мама», — отвечает тоже шепотом. «Вот и доигрался». Проскальзывает мысль, и я поворачиваюсь, уже догадываясь, что увижу. Так и есть, за соседним столиком сидела чета гринджеров. Как это я их проморгал. А ведь они к нам присмотрелись только после того, как официант свернул к ним. Не следую я мудрости шизоглаза, не следую. Бдительность должна быть постоянной. Миссис Гринджер стоит в четырех шагах и каким-то отрешенным взглядом оглядывает дочь. От нее просто несет в имоплане грустью и шоком. «Да, да, дорогая теща, дочь выросла, теперь я о ней позабочусь, да и люблю я ее не меньше вашего, не вслух, конечно же. Чарли, вот мужик, уважаю». Подошел к жене сзади, незаметно показав мне большой палец класс, обнял за талию, склонился к ушку и что-то прошептал, поцеловав. Мама сразу же начала успокаиваться. «Я тоже хочу так уметь, кто б научил». Герми снова удивилась, но уже не так, как раньше. Посмотрел на свою женушку, понятно, почему теща шокировалась, у Герми губки то раскраснелись, дыхание глубокое, только начало восстанавливаться, в глазах возбуждение, на лицо все признаки взросления. «День добрый, первым приветствую гринджеров, жму неожиданно крепкую руку Чарли, приглашаю их за стол». Теща сразу же начала шушукаться с Герми, а мы, как и в прошлый раз, остались болтать с Чарли. Официант принес еще кофе, на этот раз арабика, ее сладость невозможно ни с чем спутать, плюс какие-то местные сладости к кофе. Блин, арабику не пьют со сладостями, но гарсону похоже пофиг на эти правила. «Ну, вы, блин, ребятня, блин, даете, не ожидал, да». Чарли сама разговорчивость. «Я же взял нить разговора на себя, рассказал о наших приключениях, в укороченном и упрощенном, зацензуренном да нельзя варианте. Похоже, родителей не провести даже мне, что уж говорить о Герме, но они тактично не спрашивают, а я не спешу их просвещать. Молодой человек», — обращает на себя внимание моя тещушка, с да нельзя гордым видом. «Несмотря на то, что мы успели познакомиться, прискорбно, что я вас почти не знаю, в отличие от моего мужа. Позвольте представиться, Елена Джин де Аркас Гринджер, а-ля-ля, француженка, аристократка, хоть и бывшая. Этот факт надо проверить», и теща воззрилась на меня, ожидая увидеть удивление ее голубыми кровями. «Ага, сейчас», — разлетелась. «Лорд Гарольд Поттер Пиверел Блэк Слизерин де Ла Фей, к вашим услугам, леди». С самым аристократичным выражением на лице представляюсь я ненавистным именем, силясь тупо не заржать при взгляде на эту картину. Теща зависла секунд на 30, осмысливая сказанное, я же ей не мешал, но для вас, просто Гарри, и улыбочка Гин. Понятно, откуда у нее все эти консерваторские замашки. Теща призадумалась, а так ли надо воспрепятствовать нашим отношениям с ее несовершеннолетней дочей, решив, что то для себя она отвисла. Хорошо, Гарри, какие у вас планы на лето? Поднося чашечку уже остывшей арабики к губам, спрашивает тещушка. Хаймэм, интересный вопрос. Во-первых, провести глобальное вмешательство в ауру подруги. Во-вторых, по 6 часов в день заниматься превращением чего-то в чего-то другое, и еще заскочить к Аврорам Лангбаттомам, дабы осмотреть их на предмет лечения. Офигенные планы. Интересно, поймет ли меня теща? Ну, на лето у нас дел хватает. Теща кидает быстрый взгляд на дочу. Во-первых, практика в трансфигурации по 6 часов в день, крупное хирургическое вмешательство в ауру Герми, Гринджеры напряглись, и при всем при этом нам еще надо успеть отдохнуть и посетить читу Лангбаттомов на предмет лечения. Замечательные планы. Во время моего спича о планах Гринджеры и мисси Поттер молчали, кивая головой. На последний пункт отреагировали заметно живее. Лечение? Ты еще и лечить можешь? Ну да, работа магии с телом весьма обширна. Кидаю быстрый взгляд на Герми, так что почти любой маг может вылечить даже серьезные заболевания, хотя тут зелье намного эффективнее. Широкая улыбка Герми с идеально ровными белыми зубками не укрылась от зоркого глаза стоматологов. Хаймэм, глубокомысленно изрек Чарли, так вы сейчас к нам? Нет, извините, но практиковаться в Макглавском доме мы не можем, секретность, объяснила Герми своим родителям. Хаймэм, уже Елена изрекла ту же глубокую мыслью. Мы так хотели побыть с тобой, доченька, а ты нас покидаешь. Нет, мам, я, конечно же, поеду домой. Пошла на попятную подруга. Ну, вставляю свои 5 копеек, этот вопрос можно легко решить. Предлагаю махнуть ко мне. Мам, я поняла, доча, с удовольствием навещу ваше гнездышко. Мам, тут мы уже не смогли сдержать смех. Герми такая милашка, когда смущена. Просто эталон кавайности. Глава 28. Возвращение к Поттерам. Поттер Мэннер, 02051992. Ох, ничего себе, это Чарли осматривает наше жилище. Да, крутой домик. Герми вместе с мамой ушли в спальню подруги, готов поспорить, о шмотках речь ведут. Ну ничего, теще-консерватору пора продрать глаза и посмотреть в глаза реальности, ее дочь не маленькая девчушка с растрепанными волосами. Хорошо, что она не знает, что Герми еще и совладелица этой хаты, на правах миссис Поттер. Домовикам строжайше запретили именовать ее по фамилии, только госпожа и никак иначе. Да, вот так и живем. Хотя для полного офигевания, Чарли, тебе надо еще в Слизерин Мэннер. Вот там реально дворец. Эх, Гарри, я конечно знал, что ты хороший парень, веришь? Нет, у нас, медиков глаз алмаз. Но теперь я за дочку спокоен. На свадьбу-то не забудешь пригласить? И подмигивает. Эх, Чарли, Чарли, тебе врать я просто не желаю. Видишь ли, там же, спустя час, нихя себе. Чарли откинулся на спинку стула. Услужливый домовик поднес чашечку чая. Спасибо, машинально поблагодарил домовика наш новоиспеченный тесть. Вот такого я точно не ожидал. Чай с валерианой помогает успокоить нервы, и папа продолжил. Ты только Елен ничего не говори, а то, ты знаешь, у нее натура впечатлительная. Лучше я сам, как-нибудь, по случаю. Звяк. Чашка в еще нервной руке громко звякает по тарелочке, тесть окидывает меня извиняющимся взглядом. «Спасибо, папа», — вздрогнул. «Так вот от кого этот жест у Герми. Очень признателен. Топ-топ». К концу нашего разговора шаги слышатся на лестнице. Герми уже в новом платье, максимально строгом, если можно назвать ту ирокол-лекцию, которую накупила Герми строгой, спускается, за ней следует мама. «Чарли, блин, все-таки выдал себя». Окинул дочу таким взглядом, в эмофоне подруги по порядку. 1. Удивление 2. Любопытство 3. Догадка 4. Шок 5. Смущение. Хотя на лице не отразилось, только на меня так зыркнуло, что мне сквозь землю провалиться захотелось. Извиняюсь, тоже взглядом. Женька сменила гнев на милость и прошла к столу, пряча взгляд от отца. Ну ничего, Чарли мужик что надо, я в него верю. Так начался наш первый семейный ужин. Хотя одна участница еще не догадывалась о его семейности, но этой к лучшему, масштабной баталии с обвинением в растлении ее кровиночки еще не хватало. 04051992. «Миссис Грейнджер, с ней в юбке, язвительная, до неприличия. У меня сегодня настроение не лучше, почему-то потянуло на жесткие приколы. Может, это из-за смены ритма? Сначала директор, потом сцена в кафе, потом еще тяжелый разговор с Чарли. И надо ж ей съязвить по поводу моего дома, мол, гнездышко, конечно, неплохое, но...» «Не понял, это она про особняк Поттеров, это милейшее уютное место, не соответствует такому звучному имени, ну все, дорогая моя теща Лена, задолбали все, а, так вы про этот летний домик, каюсь, хотел обзавестись чем-то получше, но все руки не доходили, и виноватенько так улыбнуться, впрочем, продолжил я после молчания, если желаете навестить мой дом, то можем отправляться прямо сейчас, готовы, теща?» Кажется, не ожидала такого поворота событий, Чарли навострил уши, а Герми, умничка моя, сразу просекла фишку, и сейчас шепчет папе на ухо, вводит, так сказать, в курс дела. Гарри, вопросительно зовет меня по имени теща, потом поворачивается к семье. Чарли, молодец, тоже просек фишку, и сразу же соглашается, Герми тоже кивает. Ну все, родненькие мои, пристегните ремни, ну так чего стоим, кого ждем? Первыми в Слизерин Мэннер отправляемся мы с Герми. Гарри, что ты там устроил? Совсем не устроил. Я же не виноват, что твоя мама будет недовольна Поттер Мэннером. Гарри, ядрить колотить. Да она просто раздражена. Думает, что ты меня из семьи увел. Вот и бурчит. Ты же не мог всерьез ее слова воспринять? Конечно нет, дорогая, но надо же мне держать марку и вообще. Что вообще? Вообще, я тут лорд, а ты, леди. И мы не должны никому позволять насмехаться над нашим домом. И что теперь будешь делать? Ну, сейчас мы с тобой прошвырнемся до парадного входа, чтобы я координаты запомнил, а уж потом телепортируем сюда твоих родителей. Вот так-то. Гарри, я, конечно, понимаю, что быть богатым это круто, но тебе не кажется это пижонством? Да. Нет, дорогая, это, махаю рукой в направлении дворца, наш дом. И если Слизерин страдал синдромом Нерона, мы тут ни при чем. Каким синдромом? По пути к центральному входу Мэннера я рассказал подруге про Золотой дворец, величайшую монаршую резиденцию в мире, и про Нерона, который говаривал, что только в этом дворце он может нормально жить. Сошлись на том, что это определенно либо болезнь, либо комплекс, ибо такие гигантские постройки морально давят на психику. Тут стоит отметить, что англичане, не французы и не русские, социальное расслоение на богатых и бедных есть, и оно явно не в пользу последних. Революционеров, с их лозунгами «Долой роскошь» эта страна никогда не знала, и не знает до сих пор. Вау! Вырвалось у Герми. Я тоже немало удивился. Впервые почувствовал какую-то гордость, ибо это принадлежит мне, точнее, нам. Малюсенькая лужаечка, метров 300, вымощенная камнем дорога, фигурные прудики, явно магического происхождения, кустики, обрамляющие все это великолепие, на кустиках россыпью бутоны роз, и я готов поспорить, что они тут всегда, и зимою, и весной. Блин, красиво жить не запретишь, пара лебедей на ближайшем пруду воркуют, наверняка тоже магия, какое-то местное чародейство. Ну да и хрен с ним, место что надо, пойду за мамой и папой, хихи. Минуту спустя, наша аристократка, теща взирает на мой домик. Ну как вам такое гнездышко? Спрашиваю ехидно Елену. Знаю, троллинг, знаю, что мне эти хоромы не нравятся, все знаю, но не могу не удержаться, чтобы не подебать тещу. Мы стояли чуть-чуть поодаль от Елены, я, Чарли, Гермиона. Похоже, не только я люблю прикольнуть ближнего своего. Чарли наклонился к дочке, и так, чтобы я слышал, шепнул. Ну и хоромы у вас, миссис Поттер. Герми опять смущается. Отец только потрепал ее по голове, наводя еще больший шухер на голове. Через 3 часа мы переместились, наконец, в нормальный дом, точнее, в личный дом миссис Поттер. Хотя теща не знала о том, что она уже теща, уважение в ее взгляде прибавилось, как и в глазах Чарли читалось. Молодец, знаю, знаю, в магловском мире недвижимость намного дороже, однако просвещать Грейнджеров по этому поводу пока не стоит. Дом Герми, с которым пошаманил Цвай, был похож на конфетку, чистота, да благодать. После недолгого осмотра недвижимости Грейнджеры изъявили желание возвращаться, и так пришлось перенести прием пациентов. Я, как джентльмен, проводил, телепортировал Грейнджеров прямо в дом, родители тепло попрощались с нами, мама опять что-то дочке на ушко шепнула, отчего подруга залилась краской. Ну, нравится ей с недавних пор подкалывать Герми, что тут поделаешь. Распрощавшись с Чарли, мы портанулись с помощью своих мега, колец и миноколец. С тех пор, как мой артефакт разделился, Герми имеет его дубликат, в Поттер Мэннер. Айн уже накрывал ужин, что-то овощное, с мясом, как я люблю. «А что там насчет планов?» — спросила моя благоверная, присаживаясь за стол. «Планов, громадье. Накалываю кусочек свинины и продолжаю. Во-первых, и в главных, это повторная операция на ауре. Зачем?» — розовеет подруга, видимо вспомнив прошлое лежание в лабе. «Ну, во-первых, подкорректировать параметры, влияющие на трансфигурацию. Или ты передумала защищаться на звание мастера?» — качает головой. «Вот и отличненько, продолжим. Во-вторых, это анимагия». Подруга не донесла вилку до рта, так и застыла, показывая мне ряд ровненьких белых зубок, мечта дантиста. Как анимагия, это вроде бы такой природный дар, ну, смейный язык это тоже природный дар, однако я тебя ему обучил. Понятно, в непонятках отмахнулась моя подруга, причем, ввиду повторности операции она займет от силы полчаса, в основном для прогревки рунной вязи в домашней лабе. То есть мне не надо там 6 часов лежать? Конечно нет. Так, подрихтую некоторые моменты и все. Хорошо. Когда? Сейчас. Бодро отправляю кусочек в рот и встаю из-за стола. Ты в какое животное хочешь превращаться? Спустя 10 минут. Зе-зе-зе-зе-зе-зе. Звенит жужжит комната, освещаемая рунами. А здесь довольно светло. Жаль, но еще про одно правило я забыл начисто, так что теперь расплачиваюсь. А правило просто. При изменениях в ауре на теле не должно быть одежды. В прошлый раз Герми у меня вызвала, пожалуй, любопытство, не более того. Да и еще я, сейчас лежу на холодном полу, в неглиже, а Герми сидит в нескольких метрах от меня, с палочкой наперевес, и старательно отводит взгляд, хотя порой воровато стреляет глазками по направлению моей голой тушки. Блин, че ж так долго-то, еще через 40 минут, наконец, руны звенят тише. Управляющий контур говорит, что операция закончена. Подхожу к подруге, принимаю халат. Раскраснелась то как, даже в неоново-синем освещении этой комнаты заметно. Гормонис, теперь твоя очередь. Говорю подруге и стараюсь, чтобы голос звучал ровно. Ха, хорошо, блин, ну за что мне это, а? Пока Герми стягивает с себя шмотки, сажусь в принесенное кресло. Контур, смена оператора, принято, пуск. Пока руны тысячами нитей тянутся в ауру Герми, не могу отвести взгляд. Год назад на этом рунном круге лежала девочка, хоть и симпатичная, сейчас на том же месте, в той же позе, ноги вместе, руки врозь лежит уже девушка. Грудь маленькая, но привлекательная, с холмиками, ровная кожа, животик, первый пушок на... Стоп, хватит, хватит. Концентрируюсь на ауре, благодаря Мерлина за то, что халат такой балахонистый, а то вышел бы конфуз. Вот, руны прогоняют энергию по участкам, задействованным в трансфигурации, повышают их чувствительность. Вот добавляют образование, которое мною было идентифицировано как анимагическое. Гермиона Чарльз Поттер теперь анимаг, форма рысь. Такая большая кошка с кисточками на ушах. Примечательно, что мы оба выбрали форму из семейства кошачьих, хотя я, чисто из хулиганства выбрал форму пантеры. Черный, красиво, что ни говори. Не представляю, как мучаются те, кто не может контролировать форму при превращении. Вот прикол был бы, если бы кто мог превращаться, скажем, в носорога. Хотя лучше даже без анимаги, чем с такими плюхами, как носорог. Я, наверное, сейчас напоминаю Герми, думаю, а глаз нет, да и соскользнет на распростертую на полу фигуру. Бездынь, окончено. Пришел мне сигнал с управляющего контура. Все, конец этой пытки. Протягиваю подошедшей подруге халат и поднимаюсь наверх, не замечая ее задумчивого взгляда. Глава 29. О том, как быстро взрослеют дети. Блин, в который раз за сегодняшний день мысленно восклицаю я. Блин, ну как так можно? Сначала теща с тестем устроили прекрасное утро, потом прошвырнулся по домам, слава Мерлину, порталы никто не отменял, потом, как апофеоз сегодняшнего дня, операции. Я, конечно, понимаю, что это вроде медицины и все такое, но блин, гормоны, которые проснулись, точнее появились, весной стучат в голову, особенно когда Герми разделась. ММ, какие изгибы тела, какая грудь, какой миленькие первые волосики в области бикини. Ну вот, опять, посмотрел я на мятежный орган. Ну чего тебе, мысленно спрашиваю его, шизафарева, хотя понятно, чего. Интересно, как там жена, мысленно восклицаю, хотя, потянулся через канал к своей благоверной. Ёпт, вот это номер. Меня окатила волна наслаждения. Не понял, она что, мастурбацией еще балуется? Ужас. В смысле, ей то неплохо, а я ж ее муж, законный, между прочим. Не буду я заниматься тем же, когда рядом такая леди. И я иду. Трепещите, враги. Халатик, тапочки, все. Бросив взгляд вниз, на него мысленно приказал боевая тревога, боец. Мне показалось, или моя шиза ответила что-то вроде «есть, командир». Шлеп-шлеп, это я преодолеваю расстояние до соседней спальни в тапках. Так, дверь, чары заглушающие, простая сигналка. Даже взламывать лень, просто развеиваю. Дверь бесшумно приоткрылась и... Вот эта картина. Герми на кровати, свет луны из оконца высвечивает очень соблазнительные формы, она ко мне спиной, в неглиже, рука двигается в ритм ее тяжелому дыханию, левая играет с грудью, выписывая пальчиком круги на... Ну вы поняли, от этой картины у меня окончательно шифер затрясся, мысли как-то позорно сбежали из головы, а боец доложил о готовности. Тихо, тихо подхожу ближе. Герми, закусив нижнюю губку, дышит тяжело, модно сказать, постанывает. Наклоняюсь к уху, и сладенько так говорю, а как же я? От звука моего голоса подруга распахивает свои карие глазищи, и ее возбужденный еще неосмысленный взгляд встречается с моим. Ляпота. Провожу пальцами по упругому животику, от моего прикосновения Герми, уже остановившаяся, вздрагивает, как будто разряд пустили. Гарри, ТССС, мой спич закончился на губах подруги, а рука, перебрав каштановые волосики, заменила ее собственную. Глаза то, настоящий ужас. В эмофон я не гляжу, сенситивный шок обеспечен. Г, Харри, молчи уж, изменница. Я, ах, не изменница. Как, притворно возмущаюсь. А с собой, горячо, левой руке, горячо, и влажно, хихи. Спускаюсь вниз, обведя языком затвердевшие символы женственности моей лафеме, ммм, девственница, кончиком языка чувствую. Даже не пытаюсь угадать, нравится ли подруге. И так понятно, она стала громче. Машинально бросаю вокруг нас глушилку, и поднимаюсь к лицу подруги. Гарри, это то, что я думаю, со страхом шепчет подруга. Да, это он. Не бойся, я не боюсь. Одно движение, звук, Герми выгибается назад, и, больно, ничего, останавливаюсь, но подруга просит продолжать. И кто сказал, что английские лорды не занимаются сексом? Не помню, сколько это мракобесие продолжалось, за окном уже пели птицы, рассвет, последний раз, мы устали, но маги же, не маглы, своими телами владеем в совершенстве. Миссионерская классик, мысленно провозгласил я, или моя шиза. Тело подруги устало, подрагивает, но ничего, напоследок бабахнем. Вкачиваю в ауру больше энергии, ауры соприкасаются, часть энергии переходит к Герми, чувствую конец близок. Герм страстно дышит прямо в мое ухо, напор аурной энергии дает о себе знать, но ей, кажется, это нравится. Напоследок оба задержали дыхание и стон. Тело моей лафеме выгибает дугой, а после, на высокой ноте звук обрывается. Что такое? Вроде все в порядке, до сих пор оргазм, но, черт, вот же я кобель, а, слишком круто для первого раза, обычный обморок. Возвращаю энергию в резерв, пытаюсь извлечься, не получается, подругу до сих пор колбасит, говорят, по полчаса может. Пофиг, я уже так устал, зевок, и засыпаю прямо там, на роскошной груди. Сегодня явно хороший день, был, 05 мая 1992, вот это сон, стоп. Под рукою тело, точно не мое, Герми, фух, открываю один глаз, каштановые волосы, открываю второй, комната, свет из окна, явно уже вечер, пока я елозил в постели, подруга проснулась, окинула меня мутным взглядом, опять закрыла глаза, вставай, солнышко, вечер уже, а, ну и сон, глазища распахнулись вновь, она смотрит на меня так-так, краснеет, да, моя подруга не теряет своих кавайных свойств. Когда лицо уже готово было поспорить с помидором в цвете, она закрылась руками. Так, хватит тут разводить истерику, а ну-ка, собралась, отнимает руки от лица. Гарри, а мы, ну, это, да, если ты не заметила, и, прости, дорогая, но ты вчера под конец в обморок упала, прости, дурака, а ты то тут при чем, как при чем, а ли не мы вчера, ну, ты поняла, извини, энергию свою магическую не удержал, ничего, все в порядке, Подруга бросила взгляд вниз. «Я тоже туда посмотрел, ёб. Извини, в который раз винюсь я за свою сущность». Быстренько оделись в халаты и в душ. Эфух, впервые за последние полгода гормоны отпустили, а как хорошо-то жить. Эта Герми кидает вопросительный взгляд на меня, так как в душ я следую прямо за ней. Ничего, привыкнет. Глава 30. Лангбаттомы. Знакомство с Фрэнком и Алисой. 06.05.1992. Поттер Мэннер. Трансфигурация у нас действительно пошла намного лучше. Хотя это не отменяет необходимости практики. Просто эффективность в получении экспы в трансфигурации существенно увеличилась. Интереснейшая наука, скажу я вам. В прошлой жизни я, конечно, ее изучал, но намного грубее. Вот, скажем, превратить железный кинжал в пивную кружку вполне в духе эльмирских магов, только кружка получалась простая и грубая, но никто этим не заворачивался. Тут уже совершенно другой подход, мало вложить силу и сменить форму вещество. Форма, вещество, все в этом мире безумно сложно. Я, конечно, могу дать местным фору в тяжелой магии, да и в относительно нормальной тоже, но многое, что они тут считают в порядке вещей, стало для меня открытием. Никогда бы раньше не подумал, что увеличив тонкость трансфигурации можно достичь таких ошеломляющих результатов. Трансфигурировать одежду, к примеру, или что-то в этом духе. Поэтому я взялся за сей благородный предмет всерьез, и Герми тоже. Готов поспорить, она наконец почувствовала, что может в этом меня обойти, и у нее, нельзя не признать, есть все шансы. В конце концов, мой опыт работы с энергиями огромный, в полтора раза больше дамблдорского. Запас магии позволяют мне не отставать от Гермионы. Именно так, не отставать, ибо она, как растущий организм с идеальной памятью, впитывает в себя знания, как губка, чего нельзя сказать обо мне. Я просматриваю их по диагонали, и если тема мне уже знакома, или есть более эффективный эльмирский аналог, не заворачиваюсь больше необходимого, только чтобы получить превосходно у препода. Герми, она делает просто восхитительные успехи. С той ночи, как мы. Ну, в общем, она действительно слегка изменилась. Да, теща меня убьет, но я ее кровиночку взял в оборот еще в первые дни ее пребывания в магическом мире, обучил, чему успел, и основательно испортил. Хотя то, что Чарли, одобряя меня, несколько воодушевляет, английский панк, сменивший косуху на докторский халат и остепенившийся, это тот еще перец. Кстати, анимагия оказалась весьма интересной, но бесполезной способностью, разве что можно по земле передвигаться быстрее, как-никак пантера и рысь. Вчера пару часов пробежались в своих звероформах по окрестностям Мэннера, которые, как оказалось, на пару миль вокруг принадлежат мне, хотя меня это не радует, как я заметил в свое первое посещение Мэннера. Унылая английская природа. Гарри, а мы к Лангбаттомам пойдем? Да, дорогая, пойдем. Знаешь, где там этот госпиталь? Знаю, от косой пешком дойдем. Сегодня пойдем? Да, мы же только посмотреть, хитрющие так спрашивает подруга. Да, посмотрим что да как. Есть у меня нехорошие предположения на этот счет. Какие такие, нехорошие? Ты опять что-то задумал? В общем, попрактиковавшись с утра, отправились в госпиталь Мунга. Колечко перенесло нас аккурат в один из закутков косой аллеи. На улице было намного меньше народу, чем в прошлогоднее посещение, но это и понятно. Студенты сейчас сдают экзамены, министерские все на работе, так что в магазинчиках можно увидеть простых магов-обывателей. Герми взяла меня под ручку и повела к госпиталю, в самый конец улицы, туда, куда мы не захаживали. Свернув с косой и пройдя еще сотню метров, мы увидели госпиталь. Как и ожидалось, викторианское здание комплекс. Внутри, ресепшн с медсестрой. Пропустили нас без вопросов, стоило суровой медтетке увидеть мой шрамчик. Определенно, от него есть польза. Аврора и Лангбаттомы находились в одной палате и мирно спали. Жалкое зрелище, куча чар, защищающая их от самих себя, вроде смирительной рубашки и мягких стен. Миссис Лангбаттом, судя по всему, была когда-то красавицей. Если убрать эту ужасную мину, осунувшееся, даже во сне лицо, фигуру, за которой она уже 10 лет не может следить. Мистер Лангбаттом ничуть не лучше, хотя его мне, как мужчине, уже труднее определить. Обычный англичанин, с признаками породистости на лице, крепким, но уже расплывающимся телосложением. Герми зашла вместе с нами в палату, мы с ней только вдвоем. Подруга, до сих пор сжимающая мою руку, сжала ладошку еще сильней, впечатлительная, что ни говори. Куча сигналок вокруг пациентов не позволит посетителям вмешаться в жизнь теперь немного сумасшедшей четы. Как я и ожидал, восстановлению подлежит. Местные, несмотря на свое умение тонкой работы, уже утратили знания о работе с аурой. Припоминаю, что шляпа что-то там говорила про Мерлина. Наверняка он бы не заворачивался и легко вылечил наших болезных. Работы тут на пару часов, личностная матрица, ядро личности, память. Почти вся аура у этой парочки в порядке, основные повреждения во внешней части, мировосприятие, нарушена работа спинного мозга и ЦНС, хотя это и понятно, если учесть специфику круциатуса. Наверняка им не под силу адекватно воспринимать мир, так как рецепторы, просто решето. Но это и не страшно, главное, что личность не задета, такое может только демиург исправить. Я здесь увидел все, что хотел, осталось договориться с местным главврачом. Тук-тук, войдите. Скрип. За столом сидела пожилая дама, в каком-то странном фартука чепчика мантии и халате. Эта английская одежда реально меня с ума сводит. Мадам, как я ее уже окрестил, смерила нашу парочку взглядом и сухо начала. Персефона Памфри. Чем могу быть полезна? Родственница. Точно. День добрый, мисс Памфри. Я хотел бы поговорить о одних пациентах, о лангбаттомах. Похоже, мадам уже доложили о посетителях. Именно. Прошу прощения, я не представился, Гарольд Поттер. А это, моя подруга, Гермиона Гринджер. Приятно познакомиться. Итак, давайте к делу, что такое с лангбаттомами. Видите ли, я знаю, как их вылечить. Не мелите чепухи, молодой человек, они безумны. Я, конечно, как человек должна проявить и уважение, и сострадание, но как колдомедик я вам совершенно точно заявляю, лечению не подлежат. Пардон, мисс Памфри, но на чем основано ваше суждение? Я, конечно, понимаю, что у вас нет необходимых чар и зелий, чтобы восстановить такие тяжелые повреждения центральной нервной системы, но их личности вполне в порядке. Конечно, они ведут себя как безумцы, ибо их ЦНС в ужасном состоянии. Старая мадам слушала меня как-то с безразличием, я же продолжил давить, но... Несмотря на характер повреждений, я смогу их вылечить. Только дайте пару часов и не вмешивайтесь в процесс. Молодой человек, да вы представляете, что вы мне тут предлагаете? Заходят два студента и утверждают, что в состоянии вылечить безнадежных больных. И вы думаете, что я допущу вас к пациентам? Мадам, пускаю в ход тяжелую артиллерию. Существуют прецеденты подобных излечений. Метод подробно описан Равиной Рейвенклав в ее записях. А записи эти, как и многие другие, перешли мне по наследству. Я понимаю, что сейчас эти знания могут считаться утраченными, а процессы невозможными. Но поймите и меня, такое лечится. Старуха уже намного заинтересованнее окидывает взглядом. В общем, два часа работы и они здоровы. Почти, почти, сомнение в голосе. Мисс Памфри, они, 10 лет лежат в палате в невменяемом состоянии. Конечно, им несмотря ни на какие методы придется пройти реабилитацию. От двух недель до двух месяцев. Но это уже тогда, когда они будут вменяемы. Вот так, с просительного тона я соскочил, перейдя на нравоучительный. Мадам мялась, как школьница у венеролога. С одной стороны долг, с другой – риск. Однако она оказалась умной женщиной, не сразу, но согласилась. Это и понятно, я единственная надежда. Хоть и маленький пацаненок, но маг, а это намного более значит. Герми во время нашего разговора не проронила ни слова. Только сидела на стульчике для посетителей и смотрела на нас. Как-то она жмется подозрительно сегодня, все ли у нее в порядке. Потом узнаю, а сейчас, медицина. Благо, восстанавливать, не менять, отдельная лаба с рунами не нужна, можно на коленке, точнее, на месте. Палата лангбаттомов, госпиталь СВ, Мунга, 06051992. Прошу всех выйти, провозгласил я. Герми, любовь моя, ты тоже. Медсестры захихикали, когда я подколол подругу, но быстро умолкли, когда Гермини обратила внимание на такое обращение. Пара колдомедиков, насколько я понял, что-то типа лечащих врачей лангбаттомов с недовольными минами покинули палату. Но это и понятно, если местная Памфри такая же строгая, как ее родственница Иххага, то они тут по струночке ходят. Тут вам не там. Когда палата опустела, я повернулся к пациентам. Два тела, Малиет Фимилле, мирно посапывали в волшебном сне без сновидений. Это хорошо, проще работать, когда мозг наименее задействован. Достаю обои две свои волшебные палочки, ту, что купил в лютном, я пользовал только пару раз, и начинаю операцию. Тут я снова порадовался, что не спешил, гормоны сильно сбивают концентрацию. А так как тело еще юное, то прошлого всю ночь напролет с Гермионой мне хватило за глаза. Теперь я могу воспринимать реальность вполне адекватно. Ауры, как и ожидалось, податливые, мои волшебные палочки отмеряли ровно столько энергии, сколько надо для лечения лангбаттомов. Без них действительно не стоит соваться в посудную лавку человеческих аур. 3 часа. 3 часа полировал их ауры. Если бы они попались мне сразу после происшествия, полчасика бы повозился, но нет, ауры пытались самовосстановиться, соответственно восстанавливая нервную систему. Только бесполезно, тут надо в первую очередь ауры латать, что я и сделал. Ну, надеюсь, сейчас-то все закончилось, обследование целительской магии показали норму, и я устало откинулся на соседнюю кровать, зевнул, спрятал палочки и сладко заснул. А что вы думали, когда в руках чья-то жизнь, и нельзя расслабиться ни на секунду, морально выматываешься мгновенно. По крайней мере, я устал, я же не медик в конце концов. Так, понахватался. Госпиталь СВ, Мунга, палата лангбаттомов. Разбудила меня Герми. Сквозь сон почувствовал, что она навалилась на меня всем весом. Сладко зеваю, пытаясь сообразить, что происходит. Герми, точно Герми, ты молодец, и чмокает меня в щеку, как какого-нибудь Невилла. И что такое? Я уже морально восстановился, судя по солнцу, проникавшему в окно, уже 4 часа. А начал операцию я в 11, значит, поспал 3 часа. Великолепно, у тебя получилось. И, знаю, что получилось. И вообще, неужели ты, дорогая, в меня не верила? Смотри, ночью тебе зачтется, Гарри, оборачивается моя подруга. К слову, я еще лежу. Тут только замечаю читу авроров, взирающих на это безобразие с улыбками. Поздно? Пожалуй, да. Алиса смотрит неодобрительно, Фрэнк заинтересована. Черт, но их всегда можно попросить молчать. Здравствуйте, молодой человек, говорит мне Фрэнк хриплым после долгого молчания голосом. Встаю с кровати и пытаюсь придать себе хоть сколь-нибудь презентабельный вид. Здрасте, Фрэнк Лангбаттом, я так полагаю, кивает, видать еще сложно говорить. 10 лет без нормальной речи, не шутка. Ну, тогда позвольте представиться, Гарольд Поттер. Хотя, наверное, имена Лилии Джеймса Поттеров вам больше скажут. В глазах авроров узнавание. Знаю, вспоминайте, вам сейчас полезно поностальгировать, перетрясти память. А, простите, вы кем приходитесь к Джеймсу? Вот этого вопроса я не ожидал. Поворачиваюсь к Герми, качает головой. Понятненько, их еще не просветили о том, что на дворе 1992 год. Я, сын, конечно же, не верит, по глазам вижу, но давить не буду. Пусть сами во все поверит. Как сын? Вот так, а где Лили? Это уже Алиса. Голос у нее тихий. Убиты. 11 лет назад, Волдемортом. Так эта Скай до них добралась, гневно зыркает Фрэнк. Видать, упоминание имени врага вывело его из себя. Все-таки Аврор, опер, можно сказать, такими непечатными покрыл Волди, что я прям заслушался. Гневно матерную тираду Фрэнка о Волди, его отношениях со всеми пожирателями, демонами, и своей змеей прервала Алиса. Она, кажись, вспомнила о сыне. Наконец-то, Невиллу, с ужасом в голосе восклицает Алиса, и Фрэнк замолкает. С вашим сыном все в порядке, он сейчас в Хогвартсе, сдает экзамены 1-го курса. Хотя, я не сомневаюсь, леди, что он примчится сюда уже сегодня. В Хогвартсе, да, в Хогвартсе. Ему сейчас 11, если я правильно помню, мы родились в один день. Молодой человек, сколько вам лет? Так вы не помните, 11, и улыбочка Гин. А вам не рано, начинает отчитывать меня Алиса Лангбаттом. Нет, хотя это мы такие уникальные, не беспокойтесь, с Невиллом все в порядке, он на девочек и смотреть то стесняется. Ну, это уже ненормально, вставляет свои 5 копеек Фрэнк, а то я уж боялся, что за последние, 10 лет, подсказывает моя подруга. 10 лет мир слишком изменился. Алиса в каком-то шоке, видать, осознала, сколько она пропустила. Хотя у нее есть Фрэнк, утрясется. Думаю, нам пора сматываться, скоро всякие медики да родственники набегут. Меня и так считают здесь героем, так как Волди 10 лет назад убился об мою защиту. Стоп, что с Волди? Перешел на проф. Тему Фрэнк. 10 лет назад он пытался меня убить. Как я полагаю, он напоролся на защиту мамы и его пришибло. Хотя он еще не умер и может возродиться. Неделю назад мы с Герми лицезрели его в Хогвартсе, при попытке украсть философский камень. Он хотел вернуться, да, но обломался. Точнее, мы его обломали. Это как? Да адским пламенем приложили. Ни Волди, ни камня больше нет. Точнее, как-нибудь потом расскажу. Прошу нас простить, нам пора, а то колдомедики за дверью скоро на штурм пойдут. До свидания, Гарольд. Хором сказали Авроры, и мы с Герми переместились в свой минор. Глава 31. Квиддичи Малфой, или да здравствует канон. Поттер минор, вечер. Поттер минор, июнь. Брюки превращаются. Превращаются. Примерно так я думал, когда экспериментировал со своими джинсами. Эту вечную классику мы с Герми носим уже месяц, когда забирали свою одежду, купили на двоих какой-то унисекс, джинса, курточки и т.д. Чтобы дома ходить, а то все шматье либо премиум-класса, на выход, либо ужасающие мантии магов. Идею с универсальными шмотками мы воплотили в жизнь неделю назад, создав на пробу обычную магловскую повседневную одежду вместе с мантией. На обоих вышили руны преобразования. Теперь, повинуясь желанию, этот пилотный костюмчик еще и увеличиваться в размере может, сохраняя последний размер. Мечта. Только одно но, хватит его года на два использования. Ткани рунная магия, не лучшие симбианты, обычно на камнях руны делают, ибо крепкие они. Впереди у нас лето, веселое и беззаботное, для Герми, пора, в которую надо резво так тренироваться в трансфигурации, и еще отдохнуть успеть. Хорошо, что после лихорадочно-спешного лечения лангбаттомов мы, а точнее я, смылись в минор, и еще лучше, что на нем заклятие, которое не позволяет находить его совам. Хотя пророк мне все же приносит, на казенную сову открыт доступ. Из этой желтейшей газетенки мы и узнали о том, что Аврорат, люто, бешено, немало полихорадила, когда до них дошла новость о выздоровлении их коллег. Министр что-то там восторженно бубнил, Дамби не упустил случая и использовал для пиара мальчика, который выжил. Ага, как же, добрый герой вернулся, и начал творить добро направо-налево, и чтоб никто не ушел обиженным. В газетенке также сообщалось, что нас не находит, что мы стеснительные. Как же, мы выйдем только тогда, когда страсти улягутся. На первой странице пророка Невилл счастливо улыбался нам, стоя рядом с Фрэнком и Алисой, а все благодаря Помфри из Мунга. Эта старая мадам растрезвонила на весь окрест, что я под наблюдением специалистов какими-то редкими фамильными чарами спас пациентов. Тьфу на вас всех. Август подкрался незаметно. Реально незаметно, здесь, в Англии, не так жарко, как на Эльмире или России, так что наступление конца лета мы даже не заметили, тренировки поглощают весь день, а Герми, хи-хи, порой всю ночь, так что... Август подкрался незаметно, только письма из Хага, которые вчера прислали нам с Гермионой, были неожиданностью. Мы, безусловно, не сидели дома, несколько раз выбирались на магловские пляжи, понежиться на солнышке. Я же наслаждался завистливыми взглядами пляжных тинейджеров, когда мы появлялись вместе с Герми. Она, как я говорил, красавица, на вид лет 13-14, с уже небольшой, но заметно оформившейся грудью и фигуркой а-ля «я само совершенство», как пела Мэри в своей безумной песенке. Надо бы устроить выход в свет, а то дома наскучило. Страсти по лангбаттомам уже улеглись, закончившись заметкой где-то посреди газеты о том, что глава Аврората вернул сотрудников на службу и вручил им какую-то там награду. Конечно, их не будут мацать, но вопрос решен, можно ставить точку. С Герми по-семейному поссорились о варианте прогулки. Я настоял на том, чтобы посетить квиддишный матч между Францией и Италией, проходящий завтра во Франции. Хорошо, что одноразовый портал на две персоны пришел нам вместе с билетом, по почте. А вот Герми с трудом, даже с использованием одежды перевертыша, удалось подобрать что-то определенное. Ох уж эти женщины. Костюм 3 в 1, мантия, кофточка с мини-юбочкой и более строгая версия. Прекрасно. Франция, 3.07.1992. Квиддичное поле. Приветствуем вас на матче Франция-Италия. Команды выходят на поле. Дальше я слушать не стал. Обычный комментатор, да русских развездяев, которые могут такое сказануть. Им далеко. Зря только язык выучил. Самое легкое из ментальной магии. Мы с Герми нагло заняли VIP-трибуну, заплатив, жаба квакает, пару тысяч за место. Но оно того стоило. Профессионалы, это вам не школа-то хогвартсовская. Летают как ветер. Золотой мальчик увидел золотой мячик. И фейл, улизнул снитч. Хотя трибуны это переволновало, до сих пор успокоиться не могут. Сейчас полдень. Сколько продлится это мракобесие, неизвестно. Черт, Как назло, рядом вижу белобрысую семейку. Точно, Малфой. Люциус сидит безразлично, но цепко взирая на происходящее. Нарцисса, и вовсе она не страшная, симпатяшка. Рядом с сыном, Адрака. Драко вообще забыл, что он аристократ. Мальчишка все-таки радуется как ребенок. Впрочем, почему как? Поговорить или нет? Ладно, сам хотел отношения с Малфоями иметь, так что назвался груздем. А вообще, Малфой просто интересные. Интересно наблюдать за теми, кто, будучи магом, не любит людей. Хотя, маглы во многом уступают магам, но это расстояние сокращается день за днем. Как, будучи человеком, можно ненавидеть людей? Я, при взгляде на них, вспомнил одну книжку, которую читал в позапрошлой жизни, «Пятый дозор» Лукьяненко. Там маги просто дико гнстили по поводу своих отношений с людьми, некоторые даже, как жена главного героя, принципиально не пользовались магией, аргументируя это тем, что теряют человечность. Идиоты. И Малфой тоже. В природе человеческой, лезть наверх, цепляясь за снег, и обиженно кричать богам о том, что все сам сделаешь. Ария Фарева. Так что юзание магии для того, чтобы улучшить свою жизнь, это самый человеческий поступок из всех возможных, а вот отказ от нее уже сомнителен. Это не в нашей природе, не ограничивать себя в чем, хоть в роскоши, хоть в маленьких радостях, вроде возможности магии подогреть остывший кофе. Маглы точно такие же, сколько изобретений служат просто для ублажения мелких потребностей. 90%, я думаю, все эти грелки для пупка и тому подобное. День добрый, Драко. За кого болеешь? О, Гарри, привет. Как жизнь, Нормуль? А у тебя? Хорошо. Видимо, вспомнив про семью, Драко поспешил представить нас. Гарри, позволь представить моих родителей, Люциус Малфой, кивает, и Нарцисса Малфой. Мои друзья, Гарольд Поттер и Гермиона Грейнджер, это уже отцу. Очень приятно, Гарольд. Люциус впивается в меня взглядом, но потом переходит на подругу. Грейнджер. Что-то я не помню такой фамилии. Не понял, он здесь хочет устроить самоубийство с моей помощью. Не думаете же вы, что моя подруга не чистокровная? Ехидно интересуюсь у Люциуса. Прошу меня простить, леди. Пошел на попятную Люциус, видимо сообразив, что я его здесь могу раскатать за оскорбление или на дуэль вызвать. Но ничего, это мы исправим. Насколько я понял, Герми официально жена лорда пяти родов, 4 темномагических, и, как и я, имеет право представиться любой фамилией, хотя это скорее допускается, чем является правилом. Она Поттер, и это навсегда. Думаю, нам стоит еще раз представиться, чтобы исключить недопонимание. Лорд Гарольд Джеймс Поттер, а это моя подруга, Гермиона Чарльз Лафей, к вашим услугам. Бедные Малфой были как рыбы, выброшенные на берег. Ну, ничего, так называемая секретность, дело бесперспективное, рано или поздно им придется все рассказать. Хотя, я понимаю Малфоев, основатель их рода, правнук Морганы от второго брака, соответственно они, побочная ветвь Лафей, и единственные, в ком течет кровь этого рода, но лишнего им знать не надо.